После ошеломляющих ликующих звуков, веселье на этой стороне также началось. Как только пыль поднялась, то монстр, который был освобожден от цепей, заревел и ринулся вперед. Перед огромным монстром-кабаном, который достигал 2 метров в высоту, боевым кабаном, стояла одна девушка, которая была в полной боевой готовности. Ее короткие волосы вслед за ней качались на ветру, когда она едва смогла уклониться от атаки монстра. Аплодисменты снаружи арены накладывались друг на друга и постепенно становились громче. Спираль энтузиазма аплодисментов создавалась 50 000 зрителей на местах. Это был круглый колизей, который находился на восточной главной улице. Под бесчисленным страстным вниманием стартовало главное событие дня фестиваля монстров. В центре арены был монстр, которого поймали только ради сегодняшнего дня, и он полностью выпустил свой жестокий характер. Он направлялся на жертву, которую видел своими глазами, и изо всех сил двигался и бил, используя все свои 4 конечности. Сталкиваясь с таким порывом кабана, который с легкостью мог сокрушить даже камень, укротитель из семьи Ганеша с легкостью уклонялся и наслаждался аплодисментами, которые ему доставались. Если присмотреться, то это было похоже на бой с быком. Человек был одет в великолепные одежды, держал плащ и кнут и сталкивался с неистовым монстром множество раз, уклоняясь от него. На фестивале монстров эта девушка получила задачу не победить монстра, а укротить его. Призвать монстра, которого она легко могла убить к подчинению, заставить его стать абсолютно покорным, это заставляло граждан чувствовать благоговение, уважение и радость. Из-за всевозможных непредвиденных обстоятельств их руки сильно потели. Монстр громко заревел, ведущий использовал громкоговоритель, который был создан с помощью магического камня, чтобы комментировать события, а также были слышны звуки аплодисментов зрителей. Это место полностью вошло в страстное состояние. «Это началось», – тихо произнесла Эйна, чувствуя великое событие, происходящее в Колизее. Она стояла наготове рядом с Колизеем, могла слышать звуки благоговения изнутри, и ее кожа также чувствовала вибрации. Поэтому она развернулась и посмотрела на здание перед ней. В настоящее время Эйна и другие сотрудники гильдии были отряжены к Колизею. Их главной обязанностью был прием и направление аудитории праздника. Также в основном они помогали с работой семьи Ганеша. Фестиваль монстров не был событием, которое боги могли устроить по своей прихоти. Но потому что семья Ганеша пообещала организовать его, то он мог пройти гладко. Планирование такого события привело их в гильдию. «Хотя я и не должна думать о подобном, но почему мы должны организовывать этот фестиваль?» Открытие фестиваля монстров решалось высшими чинами гильдии. Эйна, которая находилась на нижней ступени организации, не должна была жаловаться на это, но ее сердцу все же не было спокойно. Хотя это и не представляло угрозы городу, но такие действия, как транспортировка монстров подземелья на поверхность, не должны были происходить. Эйна, кажется, сама отвергала это. Если это было ради управления городом-лабиринтом и ради лучшего мира в городе, то как бы важно это ни было, а они не должны были бросать эти небезопасные саженцы в корзины. Монстры – это ужасающие существа. Возможно, что они хотели использовать фестиваль монстров, чтобы подчеркнуть, что могли подружиться с монстрами. Просто ради развлечения и желания взять на себя такой риск. Если все именно так, то для гильдии... Вот что Эйна думала про себя. К тому же, если это цирк или представление, то она настолько громкая, что мои уши просто болят. А? Эйна, о чем ты говоришь? Глядя на свою коллегу, которая услышала ее бормотание о самой себе, Эйна криво улыбнулась и покачала головой, словно говоря, что ничего не случилось. Этот город, Арарио, включал в себя огромное количество семей, и подавляющее большинство людей в нем были авантюристами. Хотя название «авантюрист» звучит неплохо, но в реальности большинство из них были всего лишь жестокие и беззаконные люди. Потому что из-за плохого этикета они довольно легко устраивали конфликт на публике и вызывали проблемы касательно порядка на месте. Для гильдии, которая пыталась произвести хорошую эффективность использования магических камней подземелья, эти авантюристы, которые исследовали подземелье, были необходимы для их деятельности. Поэтому, говоря объективно, управление городом могло лишь закрыть глаза на фестиваль монстров, даже если их и критиковала общественность за него. Именно из-за этого Эйна сама могла лишь просто слушать ту клевету, которая произносилась в Вавилоне несколько дней назад. «Независимо от чего-либо, пожалуйста, пусть ничего не произойдет. Этого будет достаточно». Во время проведения фестиваля монстров у нее всегда довольно легко проступал холодный пот. До конца фестиваля монстров она обычно чувствовала себя параноиком. Возможно, все было так, потому что она была чересчур консервативна. «Я тоже хочу увидеть это», – пробормотала коллега возле нее, и Эйна использовала свою руку, чтобы приподнять свой лоб, и вздохнула, ощущая раздражение. «Тут нет никаких... Как и ожидалось, она уже вошла в Колизей?» «А?» В поле зрения Эйны вошел знакомый человек. Это был Белл. Белл, кажется, разыскивал кого-то, осматривая площадь снаружи Колизея. Рядом с ним, должно быть, была богиня его семьи. Эйна посмотрела на ее коллег, стоящих возле нее, и подумала, что все будет нормально, если она их покинет на секунду. Тогда она направилась к молодому парню-авантюристу, за которого отвечала. «Белл-кун. А Эйна-сан?» «Кто это Белл-кун? Это полуэльфийка». Белл, который был слегка удивлен, не мог ничего поделать, кроме как криво улыбнуться. Эйна все же сперва представилась Гестии, которая была рядом с ним. «Я принадлежу группе управления гильдии и отвечаю за Белл Кранелла как советник в исследовании подземелья. Меня зовут Эйна Тул. Это моя первая встреча с вами, так что рада знакомству, богиня Гестия сама». «Ага, так вот она что. Спасибо, что заботитесь о Белл-куне». Как только ее приветствие окончилось, Гестия, кажется, все поняла и помахала своими руками. Эйна почтительно снова поклонилась, а Белл, который смотрел на развитие ситуации между ними, задал Эйне вопрос. «А почему Эйна-сан сейчас здесь?» «Гильдия также отвечает за фестиваль Филия, так что я помогаю с управлением его проведения. И я также ответственна за проведение гостей. Белл-кун также пришел посмотреть на фестиваль, верно?» «Нет, я лишь разыскиваю кое-кого. Насчет этого. Девушка, одетая в одежду служанки, или нет?» «Верно, Эйна-сан, вы не видели случайно девушку, человека, которая испытывала проблемы с деньгами?» «А, я не уверена насчет этого». Слушая странное описание, Эйна не скрывала своей кривой улыбки. Белл также ответил: «Ну, если так», а затем почесал свою голову. Чтобы войти в Колизей, нужно было заплатить определенную сумму, поэтому человек, у которого не было с собой денег и которого разыскивал Белл, вряд ли находился там. После того, как Эйна выдала этот анализ Беллу, то он кивнул и выразил, что понял ее. «Тогда я снова поищу в округе. Возможно, что мы просто разминулись где-нибудь». «Да, если я ее увижу, то скажу ей ждать тебя здесь. Поэтому, если ты не сможешь найти ее, то, пожалуйста, приди сюда позже». «Я в самом деле признателен за это». Белл поклонился и был готов уйти. Однако Гестия, которая пришла вместе с ним, продолжала стоять и смотреть на Эйну, совершенно не двигаясь. Эйна слегка наклонила свою голову, а затем медленно пошла. «Ты ведь советник, верно?» «Да, у вас есть какие-то проблемы?» «Использовать свой пост, чтобы строить глазки балкону? Ты никогда подобным не занималась, верно?» С самого начала Эйна совершенно не понимала, о чем она говорит, и у нее было ошарашенное лицо. Смотря на Гестию, у которой было серьезное выражение лица, пока она выпытывала это, Эйна спокойно проговорила несколько слов своим ртом. «Я всегда отделяю личные и рабочие вопросы». «Ага, я верю твоим словам». Гестия серьезно кивнула, а ее две ручки нежно хлопнули. Затем она потащила Белла, который был удивлен всем этим, и они ушли. «Она предупреждала меня?» Эйна смотрела на две эти фигуры и не могла не вспотеть. Внезапно она почувствовала легкую головную боль и направилась к своим коллегам. «В самом деле, что эти парни делают? Жалобы скажем позже. Давайте сперва переместим их». Сотрудники сильно шумели. Создавалось такое чувство, что атмосфера полностью изменилась, что очень удивило Эйну. «Простите, но могу я спросить, что же произошло?» А, персонал, который расположен у западного входа, кажется, рухнули на землю. А? Эти люди, кажется, все еще в сознании, однако такое чувство, словно их кости были вынуты из них, и они рухнули на землю, а все их тела обессилели. А мы считаем, что они вчера выпили слишком много вина и совершенно не заботились о сегодняшней работе. Кажется, что они не могут продолжать стоять на страже, поэтому мы посылаем несколько людей со своей стороны». Зверочеловек из мужского персонала положил руку на затылок, пока говорил это. Услышав его, Эйна почувствовала своим сердцем нечто странное. Это было неприятное ощущение, которое заставило ее сдрожать. «Все потому, что я слишком нервничаю. Все же должно быть нормально, верно?» Громкие аплодисменты и крики зрителей смешались вокруг ее ушей. Эйна подняла свою голову и уставилась на огромный колизей перед ней. Казалось, словно ревущие звуки монстров, которые исходили над землей, постоянно сильно били по ушам Эйны.